Глава вторая. Кража из лавки древностей. Приятно погулять по Бэтлбриджу, сельскому месту с извилистой широкой рекой, мостиками и деревенскими коттеджами. Но Джорджу не терпелось пройти к деревянному небоскребу с чайной комнатой в башне пятого этажа. Прежде в этом здании был элеватор для хранения зерна. С помощью транспортера зерно спускали вниз и загружали на баржи, которые приплывали по реке. Теперь здесь находился заветный для мальчишеского сердца магазин «Лавка древностей». Джордж ни с чем не спутает ее запах. Сладкий и тяжелый одновременно от множества собранных вместе старых, повидавших разных хозяев вещей. У каждого предмета здесь имеется своя история. И все вместе они образуют одну большую – историю Англии. Немногочисленные покупатели со знанием дела и благоговением ходят тут по комнатам, протискиваясь между странными сундуками, комодами, зеркалами, картинами. Рассматривают столетней давности табакерки, надписанные дамами прошлого любезные открытки, привезенные их кавалерами из дальних тропических стран, затейливые восточные вещицы. В продаже имеются даже древнеримские монеты и зубы динозавра, и трофеи Второй мировой войны. Непостижимо, что сторожит это богатство один единственный продавец, да и у того вид сонный. Подперев голову руками, он то ли дремлет с открытыми глазами, то ли слушает радиопостановку. Рядом с продавцом стоит клетка. Из нее таращит кроткие бусинки глазки морская свинка. «Свинка не продается», написано на прикрученной проволокой бумажке. Побродив по лавке, мама выбрала из расставленного вокруг добра старенькую садовую табличку со словами «Гусеницам и слизнякам вход воспрещен, сад находится под охраной», а также красивую металлическую банку и несколько старых открыток. Детей заинтересовала игрушечная лошадка с повозкой и кучером. В спине у нее торчал ключ. Чей-то прадедушка заводил ее, когда был мальчиком, и лошадка двигала передними и задними ногами. 99 фунтов, уценка, было написано на картонном ценнике, который висел на шее кучера. Механизм неисправен. Понятное дело, колесики и зубчики износились за долгие годы. А старший Скидмор задержался в секции музыкальных тринкет-шкатулок викторианской эпохи. Среди них попадались занятные, фарфоровые. Долгий путь прошла эта белая глина от первого эскиза до обжига в печи, через эмали, лаки, чтобы стать раскрашенными фигурками играющих детей, собак и котят. Отец склонился над тщательно сделанным лопоухим человечком, который сидел в кресле с листком бумаги. Ноги человечка не доставали до пола, потому что кресло было ему велико, но оно и не могло быть другим. Как раз в его основании скрывалась шкатулка. Филипп Скидмор осторожно перевернул ее, разглядывая монограмму сделавшего вещь мастера. Непонятно. Он приподнял человечка за туловище, и шкатулка открылась. Хотя забавно. Ларчик оказался с музыкой. Внутри что-то ожило, как будто железные бабочки заскребли крыльями, и усталый механизм выдал завораживающую своим однообразием мелодию. Джордж дожидался ее окончания, поеживаясь от непонятно откуда налетевшего сквозняка и недоумевая, как можно интересоваться такими старушечьими вещами. Мама с Брендой все любовались открытками, а он потянул отца в свой любимый отдел. Там, среди кусков породы, лежал необыкновенный камень. Мальчик посмотрел на него справа, камень показался красным. Потом посмотрел слева, камень показался коричневым. Он весь мерцал теплым светом, словно подсвеченной лампочкой изнутри. Покрывавшие его отпечатки давно вымерших растений напоминали рисунки и даже письмена, как будто очень терпеливый мастер корпел над ним месяцами, выбивая узоры. От камня трудно было отвести глаза. «Ух ты!» — сказал Джордж, плотнее наваливаясь животом на витрину. Он долго лежал на ней, витрина даже стала теплой. В тот момент мальчик понял, что не хочет больше ничего, кроме этой окаменелости. Он готов всю свою коллекцию за нее отдать. Джордж решил, что дома положит камень на самое видное место на полке среди трилобитов и обязательно похвастается перед Питером Вестом. «Пап, а пап!» Мальчик показал камень отцу и осторожно попросил. «Купи мне его на день рождения». «Булыжник?» – пошутил Филипп. «Хорошая идея. Недорого и сердито». Они снова подошли к сидевшему за конторкой равнодушному продавцу. «Ну, сам спрашивай», — шепнул старший Скидмор сыну. Джордж попросил показать окаменелость. «О, боже! Если бы я мог повернуть время назад, чтобы предотвратить это страшное злодеяние!» — воскликнули из транзисторного приемничка. Продавец нехотя убавил громкость и ответил, что в лавке не торгуют подобным товаром. «Да вот же он!» – показал на витрину Джордж. Продавец подошел к витрине, вынул камень из-под стекла, с удивлением повертел его в руках, молча передал Филиппу. «Впечатляет!» – сказал отец. «Почем у вас десяток таких?» Джордж счастливо рассмеялся. Он уже держал наготове пакет, чтобы положить туда покупку. Продавец задумался, как будто первый раз увидел окаменелость, и назвал цену. «Что? 159 фунтов? 159 фунтов?» Страшным голосом переспросил отец, кладя камень на прилавок. По его лицу Джордж понял, что вероятность покупки равна нулю. «Пап, ну пожалуйста!» «Слишком дорого!» «Ну, пап!» Слезы приготовились капнуть из глаз мальчика. «Нет!» Джордж знал, что такое «нет» означает не «нет», хотя возможно, а именно «нет». Подумаешь, 150 фунтов – большие деньги. Он бы на месте отца не стал жадничать. Правильно тетя Мэри говорит. Глупо вкалывать с утра до вечера, если не можешь купить то, что хочется. Мамина сестра настоящая миллионерша и притом не работает. Как же заполучить камень? Похоже, в лавке этим товаром особенно не дорожат. Джордж готов был спрятать его в карман, хотя в жизни не воровал. И тут электричество в магазине погасло. Лавка погрузилась в полумрак, который дождливым днем нередок в заставленных мебелью помещениях. Стало тихо и тревожно, только транзисторный приемничек еле внятно продолжал причитать. «Слишком поздно, и нет пути назад». От волнения Джорджу померещилось, что через зал пролетела и уселась на стену доисторическая птица с дамской шляпкой в зубах. Потом свет вспыхнул с новой силой, зажглись все выставленные на продажу старинные лампы на бронзовых ножках. Там, где уселась птица, оказался обыкновенный настенный светильник с абажуром, и опять все погасло. «Ничего себе иллюминация!» — сонно заметил продавец. Забыв про окаменелость, он направился к электрическому щитку. Мигающий свет волновал его чуть больше, чем оставленный на прилавке товар. «Филипп, мы с Брэнды выходим!» — крикнула мама. «Мы тоже!» — и отец пошел к выходу. «Еще разок только взгляну», — тихо сказал Джордж. Он не мог найти в себе силы расстаться с камнем, словно кто-то нашептывал ему «Укради!» «Джордж, пакет у тебя?» Отец неожиданно повернул обратно. «У меня, у меня!» Джордж спрятал камень в карман, потом, запаниковав, переложил его в первую попавшуюся шкатулку. «Догоняй!» Отец вышел из магазина. Мальчик подергал крышку шкатулки. Это была та самая с лопоухим человечком. Она не открывалась, словно была заперта изнутри. Как теперь поступить? Что-то пакет заметно потяжелел. Заметил отец, когда они поднимались по крутым ступенькам в башню. Его лысина блестела от капелек пота. «Прихватил камушек с собой?» Сердце Джорджа ухнуло и покатилось по крутым ступенькам. «Не расстраивайся!» Старший Скидмор похлопал сына по спине. «Разбогатеем, все окаменелости на свете скупим!» Филипп Скидмор даже не представлял, как близок был к истине, когда шутил минуту назад. Он по-прежнему пребывал в глубокой уверенности, что его Джордж на кражу не способен.